вернулся в каюту, разделся и лег, но не мог уснуть. Он принялся за записки астронавигатора Ирвинга, но глаза горели, словно в них попал песок, голова тяжелела, а спать ему все же не хотелось. Он с тоской подумал, что до утра еще далеко, и, накинув халат, вышел. На пересечении главного коридора с бортовым из вентиляционного отверстия до него донеслись звуки шагов. Он приложил ухо к решетке. Звук, искаженный эхом железного колодца, шел снизу. Пиркс оттолкнулся от решетки, с минуту плыл ногами вперед, а потом по ближайшему вертикальному проходу попал на уровень кормы. Шаги зазвучали громче, замерли, потом отозвались с новой силой. Автомат возвращался. Пиркс поджидал его под самым потолком высокого в этом месте коридора. В глубине коридора скрежетали волочащиеся шаги. Звук исчез. Пиркс уже начинал терять терпение. Когда шаги возобновились, из прохода вынырнула длинная тень, и вслед за ней показался Терминус. Он прошел под Пирксом так близко, что было слышно биение его гидравлического сердца. Терминус сделал еще несколько шагов, остановился и издал протяжное шипение. Потом он качнулся вправо и влево, будто кланяясь железным стенам, двинулся дальше. У темного входа в боковой коридор робот снова остановился, заглянул туда. Протяжное шипение повторилось. Пиркс поплыл вслед за громадной фигурой. «Кс-кс-кс!» — слышал он все отчетливее. Терминус опять остановился перед очередным вентиляционным колодцем и попытался просунуть голову через решетку. Это ему не удалось. Он зашипел, медленно распрямился и заковылял дальше. Пирксу это надоело. «Терминус!» — крикнул он. Автомат, как раз в это время наклонявшийся, застыл, не окончив движение. «Слушаю», — сказал он. «Что ты опять тут делаешь?» Пиркс присматривался в приплюснутую металлическую маску, хотя она и не была лицом, и на ней нельзя было ничего прочесть. «Ищу», — ответил Терминус. «Ищу кота». «Что?» Терминус начал выпрямляться. Он вытягивался вверх, руки его безвольно свисали, словно он забыл о них, и из-за того, что он делал так медленно, чуть поскрипывая суставами, в его движениях чудилось нечто угрожающее. «Ищу кота», — повторил он. «Зачем?» Терминус с минуту молчал, застыв, как железная статуя. «Не знаю», — ответил он тихо. И Пиркс смутился. Мертвая тишина, тусклый свет ламп, заржавевшие рельсы грузового пути и закрытые ворота делали коридор похожим на штольню заброшенной шахты. «Хватит», — сказал наконец Пиркс, — «возвращайся к реактору и не выходи оттуда, слышишь?» «Слушаю». Терминус повернулся и ушел. Пиркс остался один. Поток воздуха сносил его, висящего между полом и потолком миллиметр за миллиметром к открытой пасти вентилятора. Он оттолкнулся ногой от стены, свернул к подъемнику и помчался вверх, минуя по дороге черные зевы колодцев, из которых словно тиканье огромных часов доносились все более слабые, удаляющиеся шаги автомата. Пять следующих дней Пиркс был поглощен математикой. При каждом новом включении реактор грелся все больше, отдача его уменьшалась. Боман предполагал, что нейтронные отражатели доживают свой век. Это подтверждало и медленно, но неуклонно возраставшая утечка. Пиркс проделывал сложнейшие расчеты, стараясь правильно дозировать время тяги и охлаждения. Когда реактор простаивал, Пиркс перебрасывал криоген с бортовых трюмов в кормовые, где стояла настоящая тропическая жара. Это бесконечное лавирование требовало терпения. Пиркс часами просиживал у вычислителя и методом проб и ошибок искал наилучшего решения. В результате они прошли 43 миллиона километров с ничтожным опозданием. На пятый день полета, наперекор пессимистическим предсказаниям Бомана, они развили требуемую скорость. Выключая реактор, который мог теперь остывать до самой посадки, Пиркс вздохнул с облегчением. Пилотируя эту старую грозовую ракету, он видел звезды гораздо реже, чем на Земле. Впрочем, он ими и не интересовался. Даже красным, как медяк, диском Марса, он был по горло сыт курсовыми кривыми. Поздним вечером последних суток пути, когда темнота, чуть разреженная голубыми огнями, будто увеличила корабль, он вспомнил о трюмах. До сих пор он даже и не заглянул туда. Пиркс вышел из кают-компании, где Симс, как всегда, играл в шахматы с Боманом, и спустился лифтом на корму. После той встречи он не видел и не слышал терминуса. Он только заметил, что кот куда-то бесследно исчез, словно его вообще не было на корабле. В слабо освещенных центральных помещениях корабля с тихим шелестом циркулировали воздушные потоки. Когда Пиркс открыл дверь, в зале зажглись лампочки, покрытые толстым слоем пыли. Он обошел весь трюм из конца в конец. Среди ящиков, заполнявших трюм почти до самого потолка, оставался узкий проход. Пиркс проверил натяжение закрепленных в полу стальных лент, которыми была втянута каждая пирамида груза. Он забыл закрыть за собой дверь, и оживший сквозняк высасывал из темных углов кучи опилок, мусора, пакли, которые еле заметно покачивались в воздухе, как ряска на воде. Пиркс был уже в коридоре, когда услышал медленные нервные удары. Внимание! Три удара. С минуту он дрейфовал в потоке воздуха, который поднимал его все выше. Хочешь, не хочешь, приходилось слушать. Переговаривались двое. Сигналы были слабые, будто люди берегли силы. Один часто сбивался, словно забывал азбуку Морзе. Иногда неподолгу молчали, иногда начинали выстукивать одновременно. Черный коридор с редко разбросанными лампами, казалось, был бесконечен, и шумящий в нем ветер будто исходил из бездонной пустоты. «Симон, слышишь его?» Медленно, неровно стучало в трубе. «Не слышу, не слышу». Пиркс яростно оттолкнулся от стены и, сжавшись, подогнув ноги, камнем полетел вниз по коридорам, гораздо слабее освещенным. Тонкая рыжеватая пыль вокруг ламп все сгущалась, и Пиркс понял, что корма уже недалеко. Тяжелые двери реакторной были приоткрыты. Пиркс заглянул туда. В камере было холодно. Компрессоры, остановленные на ночь, молчали, и только странным, почти человеческим голосом бормотал скрытый в бетонной стене трубопровод, когда пузыри воздуха пробивали себе дорогу сквозь густеющую жидкость. Терминус, забрызганный цементом, работал. Над его качающейся, словно маятник, головой ожесточенно жужжал вентилятор. Пиркс, не прикасаясь к ступеням лестницы, спустился вниз. Железные руки автомата слабо позвякивали, свежий слой цемента приглушал их удары. «Не слышу. Прием!» То ли случайно, то ли потому, что приказ о замедлении ударов исходил из того же источника, который посылал знаки азбуки Морзе, труба звенела все слабее. Пиркс стоял рядом с автоматом. Членистые сегменты его живота, заходившие один за другой, когда он наклонялся, напоминали брюшко насекомого. В стеклянных глазах дрожали миниатюрные отражения ламп. Уставившись в эти глаза, Пиркс вдруг почувствовал, что он совсем один в этой пустой камере с отвесными стенами. Терминус не знал, что делает. Он был машиной, передающей закрепленные в памяти серии звуков, ничем больше. Удары все слабели. «Сим, давись!» — с трудом разбирал Пиркс. Ритм распадался. Пиркс притронулся к трубе в каком-нибудь полуметре от согнувшегося робота. Костяшки его пальцев стукнули по металлу, и передававшаяся в это время серия ударов на них оборвалась. Повинуясь внезапному импульсу, Пиркс, не успев осознать, насколько дико его желание вмешаться в разговор давно ушедших лет, начал быстро выстукивать, почему Момсен не отвечает. «Прием!» Почти одновременно с с первым его ударом по трубе стукнул и терминус. Звуки слились. Рука автомата замерла, словно услышав его, а когда он кончил, принялась забивать цемент в щель соединения. Труба зазвенела. «У него кончо...» Пауза. Терминус нагнулся, чтобы зачерпнуть цементного теста. Что это было? Начало ответа? Пиркс, затаив дыхание, ждал. Автомат, выпрямившись, стремительно бросал и трамбовал цемент, и в трубе послышались ускоряющиеся удары. «Симон, это ты?» — говорит Симон. «Не я. Кто говорил? Кто говорил?» Пиркс стянул голову в плечи. Удары сыпались, как град. «Кто говорил? Отзовись! Кто говорил? Кто говорил? Я Симон, я Вайн. Кто говорил? Отзовись!» «Терминус!» — крикнул Пиркс. «Перестань! Перестань!» Треск прекратился. Терминус выпрямился, но его плечи и руки подергивались. Весь его корпус била железная лихорадка, и по этим спазматическим толчкам Пиркс продолжал читать. «Кто говорил? Кто? Кто?» «Перестань!» — крикнул он еще раз. Он смотрел на автомат сбоку. Тяжелые плечи вздрагивали, и блики света, отражаясь от панциря, повторяли «Кто? Кто?». Словно опустошенный бурей, прошедший сквозь него, автомат деревенел. Поднимаясь над полом, он с грохотом стукнулся, а горизонтальное ответвление трубопровода и повис, будто зацепившись за трубу, совершенно недвижно. Но, вглядевшись, Пиркс уловил еле заметное подергивание металлической руки. «Кто?» Пиркс и сам не знал, как оказался в коридоре. Вентиляторы шумели. Пиркс плыл навстречу идущему с верхних палуб холодному сухому ветру. Огни ламп светлыми кругами передвигались по его лицу. Двери каюты были приоткрыты. На столе горела лампа, отбрасывая на пол узкие полоски света. Потолок тонул во мраке. Кто это был? Кто так звал его? Симон? Вайн? Ведь их не было. Они погибли 19 лет назад. Да кто же это был? Терминус? Он только чинил трубопровод. Пиркс хорошо знал, что услышит, если попытается расспрашивать. Болтовню о рентгенах, утечках и цементных пломбах. Терминус даже не подозревает, что звуки его работы складываются в какой-то призрачный ритм. Одно ясно. Это запись, если эта запись не мертва. Кем бы ни были эти люди, эти голоса, эти удары, с ними можно говорить, если только хватит мужества. Он оттолкнулся от потолка и неуверенно подплыл к противоположной стене. К черту! Ему хотелось ходить, ходить быстрыми шагами, чувствовать свой вес, ударять изо всей силы кулаком по столу. Это казалось бы такое удобное состояние, при котором предметы и собственное тело превращаются в нематериальные тени, было похоже на кошмар. Все, к чему он прикасался, отодвигалось, отплывало неустойчивой лишенной опоры, становилось надутой пустотой, видимостью, сном. «Погоди, если мне кто-то снится, и я задаю ему вопрос, то я не знаю ответа, пока он не слетит с его губ. А ведь этот приснившийся мне человек не существует за пределами моего мозга, он лишь временно обособленная его часть. Каждый раздваивается так почти ежедневно, вернее, еженочно, давая начало мимолетным, возникающим в мозгу одного человека псевдоиндивидуальности. Это могут быть существа вымышленные или взятые из жизни. Разве не снятся нам зачастую мертвые? Разве не разговариваем мы с ними? Мертвые. Неужели Терминус? Полубессознательно кружа по каюте, проплывая от одной стены к другой, Пиркс добрался до дверей и ухватился за них. Ему был виден темный отрезок коридора, спадающий во тьму полосой света. Вернуться туда? Вернуться и спрашивать? Это какое-то физическое явление, более сложное, чем обычная запись. Автомат — это ведь не прибор для фиксирования звуков. В нем возникла запись, наделенная некоторой самостоятельностью и изменчивостью. Запись, которой, как это ни странно звучит, можно задавать вопросы и узнать все, узнать о судьбе Симона, Нолана, Поттера и об этом непонятном, пугающем молчании командира. Можно ли представить себе какое-нибудь другое объяснение? Пожалуй, нет. Пиркс был уверен в этом и все же не двинулся с места, словно ждал чего-то. В конце концов, нет тут ничего, кроме движения токов внутри железного ящика. Никого живого, ни одного существа, гибнущего во тьме разбитого корабля. Наверняка ничего. Выстукивать вопросы под стеклянным взглядом Терминуса. Ведь они, вместо того, чтобы по порядку рассказывать свою историю, начнут звать его, просить кислорода, молить о спасении. Что ответить? Что они не существуют? Что они только псевдоиндивидуальности, изолированные островки электронного мозга, его бред? Что их страх только имитация страха, а их агония, повторяющаяся каждую ночь, стоит не больше, чем заигранная пластинка? Он еще помнил, вызванный своим вопросом стремительный взрыв ударов, тот крик, которым полные изумления и внезапно проснувшиеся надежды, они призывали его, эту бесконечно повторяющуюся, настойчивую, торопливую мольбу «Отзовись! Кто говорит? Отзовись!» Он еще чувствовал на кончиках пальцев отчаяние и неистовство этих ударов. Они не существуют. Кто же тогда его звал? Кто молил о помощи? И что изменится, если специалисты скажут, что за этими криками нет ничего, кроме циркуляции зарядов и колебаний, возбужденных резонансом пластин? Пиркс сел за стол. Выдвинул ящик, яростно придавил шелестом вздыбившиеся бумаги, достал ту, которую искал, разложил перед собой и старательно разгладил, чтобы она не взлетела от дыхания. Одно за другой он стал заполнять печатные рубрики. Модель АСТРМ-105-0044. Тип универсальный, ремонтный. Название Терминус. Род повреждения. Распад функций. Выводы. Пиркс задумался. Он приближал перо к бумаге и опять отводил. Он размышлял о невиновности машин, которых человек наделил способностью мыслить и тем самым сделал их соучастниками своих сумасбродств, о том, что легенда о Големе, машине взбунтовавшейся и восставшей против человека ложь, придуманная, чтобы те, кто несет за все ответственность, могли эту ответственность с себя сбросить. Выводы. Сдать на слом. И внизу страницы, не дрогнув ни одним мускулом лица, подписался. Первый пилот — Пиркс.